«Вы всем нам подписали смертный приговор», — сказал я спокойно. «А у тебя есть возможность отказаться. Тебя нет в форме. Ты выполняешь другое задание. Это твое право. Ты просто сообщишь нам все, что знаешь. А дальше будут работать два моих человека и я». Полковник устало посмотрел на меня. «Но нам дорог каждый человек. Учти это, когда будешь делать выбор. Кстати, Карл работал в форме. Теперь, когда он убит, у меня на одного человека меньше. Я не буду тебе мешать. У тебя есть 5 минут». С этими словами он подошел к окну и стал обозревать панораму ночного Парижа. Сначала я хотел отказаться, но потом подумал о Карле, о Франке, которого застрелили, когда он выполнял мое задание, выясняя адрес организации и резиденции Брюна и тех 5 из моей группы. Затем я посмотрел на полковника. Да, он знал, на что идет. Слишком много крови я видел за последнее время. Ну что ж, ребятки, теперь я в форме СЮ-025. Вы будете плясать у меня под пистолетом. Я сделаю из вас сито. Я превращу Париж в ад. Я резко поднялся с дивана и подошел к полковнику. Я с вами, мой генерал. Я не сомневался в тебе, малыш. Полковник почти с нежной улыбкой взглянул на меня, хлопнул по плечу, а затем подошел к телефону, набрал номер и быстро сказал в трубку. Карл вышел из игры. Форму занял Берт. Я ходил по комнате. «Я не хотел, чтобы это повредило твоему решению», — пробормотал полковник. «Жак будет работать с нами». «Жак, ты первый забил тревогу. После перестрелки в пламени ты выследил Анну. Ты видел, что она разговаривала с теми, кто хотел убить тебя. Ты также понял, что у тебя нет союзников в этой стране, и позвонил мне. Я же, в свою очередь, поднял на ноги ЦРУ. Кое-что мы узнали об организации, но на след напасть не удалось. И тут такая возможность. Я сразу же догадался, что они охотятся за документами, которые я передал разведке еще год назад. Мы решили сыграть на этом. Заменив документы на более или менее правдоподобные, я получил задание внедриться в организацию с тем, чтобы достать ее картотеку, которая находилась в сейфе босса. И теперь все рушилось. «Это очень хорошо», — отозвался я. «Жак — хороший боец». «Я это знаю», — улыбнулся полковник. «Но он был очень удивлен, когда узнал, что ты сотрудник ЦРУ. Но я его успокоил тем, что ты стал работать на нас уже после знакомства с ним». «По-моему, наоборот», — засмеялся я. «Ну ладно». Лицо Дугласа приняло серьезное выражение. «Пойдем, я познакомлю тебя со всеми, кто в деле». Соседний номер, куда мы пришли, был точной копией предыдущего. Те же 2 кресла и тот же диван. Только теперь вместо полковника в кресле сидел Жак, одной рукой поглаживая усы, а другой держа сигару. Со своей черной шевелюрой и смуглым лицом он был похож на испанца. Увидев меня, он не смог сдержаться и вскочил. «Хелло, Берт! Как в добрые старые времена!» «Ну что ж, это значит, что мы молодеем», — сказал я и пожал ему руку. Кроме меня, Дугласа и Жака в комнате находились еще 2. «Познакомься», — сказал полковник. «Джерри Смит. Прекрасно водит машину, специалист по дракам и кое-что имеет в черепной коробке. Тот тип, который совал мне под ребра пистолет, когда я вошел, пожал мне руку. Теперь я мог разглядеть его как следует. Высокий, крепко сбитый, длинные белокурые волосы падали ему на глаза. Ему было, как и мне, чуть больше 30. Второй, длинный, тощий, малый, с живыми глазами на бледном лице, сидел на диване.